Глава 12. Тактика судебных прений. Судебные прения – часть судебного рассмотрения, в которой стороны и другие лица, принимающие участие в деле, выступают с речами с целью убедить суд в том, какое решение он должен постановить. Основное задание прений – оценка доказательств, полученных во время рассмотрения дела по сути, убеждение суда в преимуществе одних доказательств над другими, склонение суда к принятию позиции выступающего. Хорошей речью считается такая, которая убедила судью. Речь должна быть аргументированной, логической, последовательной, эмоциональной, понятной. Вот основные правила подготовки судебной речи. Первое. Знай, что необходимо доказать. Судебная речь – это не только эстетическое творение. Она имеет важное функциональное предназначение – убедить суд. Поэтому выступающий должен четко знать, что он доказывает. На языке логики он должен знать тезис, который доказывает. Второе. Не доказывай очевидного. Очевидное – это то, в чем не возникает сомнения ни у лиц, которые принимают участие в деле, ни у судьи. Бесспорные факты доказывать не нужно, поскольку это дает основание думать, что выступающий не уверен в этом факте. Если такой факт в пользу стороны, то его необходимо обязательно упомянуть в речи. Третье. Выделяй главное. Главным являются юридические факты, то есть события и действия, которые влияют на материально-правовую квалификацию спора. Второстепенные доказательства должны использоваться в связке с основными доказательствами. Тогда они усиливают его. Четвертое. Избегай слабых аргументов, если есть сильные. В судебной речи необходимо использовать аргументы, которые будет тяжело опровергнуть противнику. Обращение к слабым аргументам часто воспринимается как неуверенность в сильных аргументах. Пятое. Подготавливай почву для главного аргумента. Самый главный аргумент должен быть приведен тогда, когда судья готов его воспринять. Необходимо создать достаточно логических и психологических предпосылок для оглашения главной мысли выступающего. Шестое. Помни тезис и напоминай о нем. Таким образом достигается эффект усиления. Можно акцентировать внимание судьи на доказывании тезиса в начале и в конце выступления. Седьмое. Не допускай противоречивых доводов. Логичность – одно из важнейших требований к судебной речи. Логичность, в свою очередь, достигается правильным построением речи, четкой последовательности изложения фактов и умозаключений, правильными исходными посылками для выводов. Противоречие в ваших доводах может использовать противоположная сторона. Опровергнет один ваш довод, а поставит под сомнение все другие. Восьмое. Не поясняй, если не понимаешь. Попытка сделать это может быть смертельной для всей речи. Кроме того, неправильное пояснение будет использовано противоположной стороной как повод утверждать, что вы пытаетесь ввести суд в заблуждение. Девятое. Используйте простые словосочетания. Словесные обороты должны быть простыми для восприятия, Однако, вместе с тем, желательно, чтобы речь была бесцветной. 10. Подводи итоги по наиболее важным моментам. Речь целесообразно закончить выводами о том, какие доказательства подтверждают аргументацию выступающего и какое решение мог бы принять суд. 11. Будь точным в фактах. Точность свидетельствует о владении материалами дела, о надлежащей подготовке к выступлению, а также придает вашим словам уверенности, убедительности. Следует помнить, что дело разрешается фактами, а не словами. 12. Контролируй длительность выступления. Хорошее выступление должно быть завершено тогда, когда у судьи впервые появилось такое мнение. Суд первой инстанции не вправе ограничивать продолжительность выступления. Однако, слишком продолжительное выступление рассеивает внимание суда. Старайтесь, чтобы выступление было коротким, насколько это возможно. Помните, в словах растворяется мысль. 13. Выберите темп и динамику выступления. Применяйте паузы, повторения и другое. Выступление, каким бы логичным оно ни было, не произведет впечатления на судью, если судья его не прочувствовал. Одна из задач выступления – поддерживать внимание судьи, следить, чтобы он понял каждое произнесенное слово. Во время выступления необходимо наблюдать за судьей. Видите, что он что-то не понял? Разъясните. Не дослышал? Повторите. Не запомнил? Акцентируйте. Засыпает? Смените интонацию. Свои особенности имеет оборонительное выступление. Его цель – опровергнуть тезис истца и обосновать свой. Наряду с общими рекомендациями, при подготовке выступления защиты необходимо учитывать следующее. Первое. Не повторяйте сильных аргументов противника. В противовес этим аргументам необходимо приводить свои. Клин клином выбивают. Человеческая память устроена так, что лучше всего запоминается последнее. Второе. Не доказывайте, когда можно возразить. Это особенно касается аргументов безосновательных, надуманных. Третье. Не оспаривайте факты, оспаривайте их оценку. Очевидные или доказанные факты оспаривать нецелесообразно. Однако, одни и те же факты могут по-разному оцениваться сторонами. Учитывайте мотивы, обстановку и другие факторы, которые не учитываются противником, но которые влияют на оценку факта. Оценку отдельных фактов необходимо производить в совокупности с другими доказательствами. 4. Пользуйтесь фактами и аргументами, которые противник признал или не оспаривает. Это демонстрирует суду бессилие противника перед этими фактами и аргументами. 5. Используйте нейтральные доказательства, предоставленные противником. Наиболее удачный прием судебной защиты – опровергайте иск показаниями тех, кто вызван для его доказательства. Из неудачного свидетеля противника нужно сделать важную фигуру, придать его показаниям определенное значение.